потому что они мешали моему ужению, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки. Точно то же было и вечером, но почти всякий день я находил время поудить. В половине июня начались уже сильные жары. Они составляли новое препятствие к моей охоте. Мать боялась действия летних солнечных лучей. Увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно же, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в 10 часов утра я уже был дома. Как я просил у Бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастье сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце. Но зато чтение, письмо и арифметика очень туго подвигались вперед. И детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность. Через неделю поехали мы к Булгаковым, в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно, по моему нежеланию туда ехать. Но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустоплесье, без сада и тени на солнечном припеке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. Но и река мне не понравилась, во-первых, потому что вся от берегов проросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому что вода в ней была горькой, и не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил неохотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Уршаке множество и которую находили все очень вкусную. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины, около каузы и вишняка, особенно в глубокой яме или водоемине, выбитой под ним водою. Мы ездили туда один раз с целым обществом, разумеется, около завтрака, то есть совсем не вовремя, и ловля была очень неудачна, но мельник уверял, что рано утром, до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берет очень крупная и всего лучше в яме под вишняком. Хозяин Иван Николаевич Булгаков был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом, и дамы, и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь, и я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит, но как нарочно мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я, скрипя сердце, сказал, что не трушу. Привели детскую, маленькую лошадку. Все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руки повод. Покуда Евсеич вел моего коня, я превозмогал свой страх. Но как скоро он выпустил узду, я совершенно растерялся. Поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысью к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать. Потеряв равновесие, я бы, конечно, упал, если б выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие. Я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго и неутешно плакал и целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно памятно, потому что я в первый раз сознательно подосадовал на отца и мать. Зачем они смеются надо мною? Разве они не видят, как мне больно и стыдно, — думал я. Отчего же сестрица не смеется и жалеет обо мне, и даже плачет? Тут только я с горестью убедился в моей трусости, и эта мысль долго возмущала мое спокойствие.